Мне довольно было всего лишь протянуть руку и потребовать причитающийся поднос. И сразу же мир опять становился нормальным. «Произошла ошибка», — сообщила я кухонной девице, перегнувшись через стойку и говоря приглушенным, как бы конфиденциальным тоном. «Новая санитарка не принесла мне сегодня завтрак». Мне удалось изобразить на лице широкую улыбку, чтобы продемонстрировать, что я ничуть не обижена. «Как вас зовут?» «Гринвуд. Эстер Гринвуд». «Гринвуд, Гринвуд, Гринвуд». Указательный палец девицы заскользил по списку пациенток Бельсайза, вывешенному на кухонной стене. «Гринвуд сегодня без завтрака». Я обеими руками вцепилась в стойку. «Тут наверняка какая-то ошибка. Вы уверены, что именно Гринвуд?» «Гринвуд», — повторила девица без малейших сомнений в голосе. А тут как раз появилась и санитарка. Она вопросительно перевела взгляд с кухонной девицы на меня и обратно. «Мисс Гринвуд хотела бы получить свой завтрак». Произнося это, девица старательно прятала от меня глаза. «Ах, вот как!» — санитарка широко улыбнулась мне. «Вы получите свой завтрак попозже. Вам предстоит сегодня...» Но я не хотела слышать о том, что мне предстоит. Я вслепую рванулась из кухни в холл, не в свою палату, потому что искать меня будут именно там, но в нишу в конце коридора, куда меньшую по своим размерам, чем ниша в Каплане, но тем не менее все-таки нишу, куда не придут Джоан и Диди и Лубель и миссис Сэвидж. Я забилась в темный угол ниши и закуталась в одеяло с головой. Не так меня пугала и возмущала предстоящая шокотерапия, как откровенная измена доктора Нолан. Ее предательство, ее вероломство. Мне нравилась доктор Нолан. Я, можно сказать, полюбила ее. Я ей доверилась и рассказала ей обо всем, ничего не утаивая. А она пообещала, она поклялась оповестить меня заранее, если мне опять будет прописан электрошок. Если бы она сообщила мне об этом хотя бы накануне вечером, я, разумеется, пролежала бы всю ночь, не сомкнув глаз, полная страха и предчувствий, но зато утром меня не застигли бы врасплох. Я оказалась бы подготовленной. Я прошла бы по холлу в сопровождении двух санитарок, прошла бы мимо Диди и Лубель и мисс Сэвидж и Джоан, преисполненная собственного достоинства, как человек, сохраняющий невозмутимость, даже когда его ведут на плаху. Надо мной склонилась санитарка. Она выкликнула мое имя. Я отшатнулась от нее и поползла еще глубже в угол. Санитарка исчезла. Я понимала, что через минуту-другую она вернется в компании двух кряжестых мужиков, и они потащат меня, поволокут бьющуюся и вопящую мимо всей честной компании, уже наверняка собравшейся в холле, предвкушая подобное зрелище. Доктор Нолан обвела меня рукой и по-матерински прижала к себе. «Вы обещали, что скажете мне об этом!» — прокричала я сквозь толщу одеяла. «Ну вот я и говорю. Я специально пришла пораньше, чтобы самой сообщить тебе об этом. И проведу все тоже сама». Мои набухшие губы задрожали. «А почему вы не сказали мне об этом вчера вечером?»